Глава 50. О покаянии и плаче. Начиная предлагать возлюбленным братьям нашим убогие советы, мы сказали, что монашество есть не что иное, как обязательство с точностью исполнять евангельские заповеди, что монашеская жизнь есть не что иное, как жизнь по евангельским заповедям, где бы она ни проводилась, среди ли многолюдства или в глубочайшей пустыне. Наше уединение в Боге. В Боге нашем могут найти ум и сердце наше то надежное и тихое пристанище, на которое не действуют ни волны, ни ветры житейского моря. Без этого мир, враждебный Богу, будет сопутствовать нам в глушь лесов, в ущелье гор и в пещеры. Там соделает нас своими сожителями. Жительство иноческое, не основанное на евангельских заповедях, подобно зданию без основания. Разрушится оно. Жительство иноческое, неодушевленное евангельскими заповедями, подобно телу без души. Воссмердит оно смрадом фарисейства и воссмердит тем более, чем более будет облечено по наружности в телесный подвиг. Разумный читатель найдет подтверждение этой истины во всех доселе изложенных советах наших. Оканчивая эти убогие советы, мы признаем себя обязанными изложить пред возлюбленнейшими братьями важнейшее духовное делание, долженствующее обымать собою всю жизнь инока, долженствующее быть душою его жительства, душою его душевного и телесного подвига. Внимательно прочитавший предшествовавшие советы, конечно, усмотрел из них это делание, но мы считаем долгом нашим возвестить о нем отдельно и по возможности подробно. Жизнь инока есть не что иное, как деятельное непрестанное покаяние. Нам непременно нужно погрузиться всецело в покаяние, если желаем не тщетно и не в осуждении себе носить имя и звание иноческие. Тогда только инок шествует правильно, когда он преисполнен и руководим чувством покаяния. Когда чувство покаяния отступит от его сердца, то это служит верным признаком, что инок увлечен ложными мыслями, внушенными сатаною или возникшими из падшего естества. Постоянное отсутствие покаяния служит признаком вполне неправильного настроения. Рукотворенный храм Божий при всяком молитвословии окуривается фимиамом. По этой причине воздух в храме постоянно преисполнен газами, исходящими от сожигаемого фимиама. Самые облачения и другие принадлежности пропитываются благовонным запахом. По необходимости дышат им все, приходящие в храм для молитвы и служения. Так нерукотворенный Божий храм, созданный и воссозданный Богом, христианин, в особенности же инок, должен быть постоянно преисполнен чувством покаяния. Чувство покаяния должно возбуждаться при каждой молитве инока. Оно должно сопутствовать, содействовать ей, окрылять ее, возносить ее к Богу, иначе она не возможет подняться от земли и исторгнуться из рассеянности. Чувством покаяния должно быть проникнуто все поведение инока и самое исполнение им евангельских заповедей. Он должен исполнять их как должник, как раб неключимый. Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Должен вносить их в сокровищницу небесного царя как ничтожную уплату своего неоплатимого долга, могущего быть уплаченным единственно милостью Царя Небесного. Сказал преподобный Марк Подвижник, «Те, которые не вменили себя должниками всякой заповеди Христовой, чтут закон Божий телесно, не понимая ни того, что говорят, ни того, на чем основываются. От падшего духа человеческого принимается Богом только одна жертва – покаяние. Прочие чувствования, самый усиленный подвиг, который можно назвать всесожжением, отвергнуты, как оскверненные грехом и нуждающиеся прежде принесения в жертву в очищении покаянием. Одну эту жертву падшего человека не уничижает Господь отвержением ее». 50-й Псалом, стих 19. Когда же посредством покаяния обновится Сион и созиждутся стены нашего духовного Иерусалима, тогда с одерзновением на алтаре сердечном принесутся жертвы правды, наши чувствования, обновленные Божией благодатью. Тогда человек соделается способным и к Богу угодному всесожжению. 50-й Псалом, стих 21. Священномученик Садок сказал: «Кто духовен, тот с радостью, желанием и великою любовью ожидает мученической смерти и не боится ее, будучи готов. Плотскому же человеку страшен час смертный». Покаяние есть евангельская заповедь. Непосредственным последствием покаяния, по указанию Евангелия, должно быть наше вступление в небесное царство. И потому все пространство времени от нашего усвоения Христу до вступления в вечность или вся наша земная жизнь должны составлять собою поприще покаяния. Очевидно, что Царство Небесное делается неотъемлемой собственностью покаявшихся. Первая проповедь и заповедь, произнесенная в очеловечившемся Богом падшему человечеству, которое Он пришел спасти, была о покаянии. «Начат Иисус проповедати и глаголати: покайтеся, приближися бо Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. По воскресении Своем, пред вознесением на небо, Господь отверз апостолам ум, и они уразумели Писание. Тогда Он сказал им, что, согласно с Писаниями, долженствовало Христу пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день, и «проповедайтеся во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, начинши от Иерусалима». Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 45 по 47. Для уверования во Христа и для принятия христианства нужны сознание своей греховности и покаяние. Для пребывания в христианстве нужны зрение своих грехов, сознание, исповедание их и покаяние. Когда расположившиеся к вере иудеи спросили святого апостола Петра, что им делать, то он отвечал: «Покайтесь, и да крестится киишь до вас во имя Иисуса Христа во оставление грехов». Деяния, глава 2, стих 38. Также и апостол Павел повсюду проповедовал: «Еже к Богу покаяние и веру, яже в Господа нашего Иисуса Христа». Деяния, глава 20, стих 21. Невозможно, пребывая в грехах и любя грех, усвоиться Христу. «Всяк, делая злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 20. «Кое причастие правде к беззаконию, или кое общение свету ко тьме, кое же согласие Христовы с Велиаром». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи 14 и 15. «Чтоб приступить ко Христу и вступить в единение с Ним посредством святого крещения, необходимо прежде покаяться. И по святом крещении нам предоставлена свобода или пребывать в единении с Господом, или нарушать это единение общением со грехом. Мало этого, в падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром, чтобы наше произволение постоянно искушалось, чтобы избрание нами божественного добра и предпочтение его злу и своему поврежденному добру было свободным, положительно доказанным подчинением всем скорбям пути крестного. Святым крещением изглаждается первородный грех и грехи, содеянные до крещения. Отнимается у греха насильственная власть над нами, которую он имел до нашего возрождения. Даруется благодать Святого Духа, которую мы соединяемся с Богом во Христе и получаем силу низлагать и побуждать грех. По той причине, что мы не избавлены от борьбы с грехом, не можем во время всей земной жизни нашей быть вполне свободными от согрешений. И самый праведник – седмирицию, то есть часто «падет и восстанет покаянием», говорит Писание. Он падает по немощи и ограниченности своим, не всегда усматривая грех, тонко и неприметно возникающий из падшего естества, тонко и неприметно приносимый и влагаемый падшими духами. Покаяние соделывается его неотъемлемым достоянием, его постоянным оружием, его неоцененным сокровищем. Праведник поддерживает покаянием свое общение со Христом. Он врачуется покаянием от язв, наносимых грехом. «Аще речем, — говорит святой Иоанн Богослов, — яко греха не имамы, себе прельщаем, и истины несть в нас. Аще исповедаем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аще речем, яко не согрешихом, лжа творим его, и слово его несть в нас». Первое послание Иоанна, глава 1, стихи с 8 по 10. Это говорит Богослов о грехах невольных, от немощи и ограниченности, о грехах маловажных, которых не могут избежать и святые. Но о произвольной греховной жизни он говорит ниже следующее: «Всяк, иже в нем, в Господе Иисусе Христе, пребывает, не согрешает. Всяк согрешает, навиди его, не познай его. Чадца, никто же да льстит вас, творяй правду, праведник есть, яко же он праведен есть. Творяй грех, от дьявола есть, яко и сперва дьявол согрешает. Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела дьявола. Всяк рожденный от Бога греха не творит, то есть не производит греховной жизни, не впадает в грехи смертные и в грехи произвольные. Яко семя его в нем пребывает, и не может согрешати, яко от Бога рожден есть. Сего ради явлена суть чада Божия и чада дьявола». Первое послание Иоанна, глава 3, стихи 6 по 10. Чада Божие проводят жизнь по евангельским заповедям и приносят покаяние в поползновениях своих. Если случится служителю Божию по какому-нибудь несчастному случаю впасть в смертный грех, он исцеляется от язвы греховной покаянием и исповедью, и потому не пристает быть чадом Божиим. Проводящий греховную жизнь произвольно, по любви к ней, охотно впадающий во всякий грех, какой бы им ни представился, признающий наслаждение жизнью блуд различных его видов и всякое другое преступление евангельских заповедей, суть чада дьявола, хотя бы именовались христианами, хотя бы участвовали в некоторых церковных молитвословиях и обрядах, хотя бы прибегали к таинствам, им в наругание, себе в осуждение. Таково отношение покаяния к каждому христианину. Тем более оно составляет сущность иноческого жительства. Вступление в это жительство есть сознание своей греховности, а самое жительство есть ничем не прерывающееся поприще покаяния. Вступающий в иночество и желающий произнести пред Богом обеты иноческие, пред началом этого священного обряда излагает следующим образом исповедание своего сердечного залога: «Объятие Отча отверстиями почтися, блудно мое ижди житие. Любовь сердца, неправильно рассеяв и расточив по пристрастиям. На богатство неиждеваемое взирай, щедрот твоих спаси, ныне обнищавшее мое, да не презриши сердце. Тебе во Господе умилением зову, согреших на небо и пред тобою». Величайшие святые отцы признавали покаяние своим единственным деланием. Вдавшись в это делание, они более и более распространяли его для себя, потому что покаяние не только очищает грехи, но и изощряет зрение человека на самого себя. Когда некоторые греховные пятна очистятся покаянием с ризы душевной, тогда внезапно открывается на ней существование других пятен, менее грубых, не менее важных, остававшихся доселе непримеченными по причине тупости зрения. Наконец, покаяние возводит делателя своего к обширнейшим духовным видениям, раскрывает пред ним его собственное падение и падение всего человечества, его страдания и страдания всего человечества под игом миродержца, дивное дело искупления и прочие тайны, с которыми да ознакомит читателя самый опыт. Слова недостаточно к поведанию их. Преподобный Арсений Великий имел постоянным занятием своим покаяние и соединенный с ним выражающий его плач. Платок был всегда на коленях Арсения, и непрестанно на этот платок падали слезы, в то время как преподобный, занимая руки рукоделием, занимал ум молитвою покаяния. Преподобный Сесой Великий просил у ангелов, пришедших разлучить душу его с телом и вознести ее на небо, чтобы они оставили ее в теле и дали время на покаяние. А ученикам своим, свидетельствовавшим о его совершенстве, сказал, что он не знает о себе, положил ли он начало покаяния. Столько высокое понятие имел он о покаянии, столько высокое значение давал он ему. Очевидно, что преподобный назвал здесь всю монашескую жизнь покаянием. И сказав, что не начинал еще покаяние, этим выразил смиренное мнение свое о монашеской жизни своей. Стяжавшие истинное, духовное понятие о покаянии совокупляют в нем все свои подвиги и признают потерянным для себя тот день, в который они не плакали о себе, хотя бы они в этот день совершили какие другие добрые дела. Нет сомнения, что преподобный Сесой был погружен в делание покаяния и плача. Между свойствами этого делания находится и то, что оно не может насытить делателя, но чем больше насыщает его, тем больше возбуждает желание к себе, доставляя боголюбезную чистоту и вместе производя жажду чистоты еще более совершенной. Очищенные плачем продолжают признавать себя нечистыми. Мы уже упомянули совет, данный преподобным Сесоем брату, просившему у него душеспасительного совета. «Если хочешь угодить Богу, — сказал Великий, — исступи мира, отступи от земли, оставь тварь, приступи ко Творцу, совокупи себя Богу молитвою и плачем, и найдешь покой в этом и будущем веке». Другому брату он сказал: «Пребывай в келье твоей с трезвением, представь себя Богу со многими слезами и в сокрушении сердца, и обретешь покой». Очевидно, что святой давал братьям советы из своей святой опытности. Первому он посоветовал оставить все мирское и все земное, то есть все пристрастия, а второму посоветовал постоянное пребывание в келье, потому что при пристрастиях и при частых праздных выходах из келии такое покаяние и молитвенный плач невозможны. Надо, чтобы сердце отрешилось от всего и ничем не развлекалось. Тогда только оно может восплакать пред Богом и погрузиться в плач, как в бездну, как в жизнь. Когда брат спросил Пимена Великого о том, как должно пребывать в келии, разумно, безмолвствующему, Великий отвечал: «Подобно человеку, погрязнувшему в смрадной тине повыю шею, с бременем навые и вопиюще к Богу, помилуй меня». В этих словах все иноческие подвиги совокуплены в плач и молитву покаяния. Другому брату, вопросившему о том, какое ему иметь делание, этот же преподобный сказал: «Когда нам придет время предстать Богу, тогда что нас озаботит?» Брат отвечал: «Грехи наши. Пимен, итак, взойдем в наши хижины и, уединившись в них, воспомянем с покаянием о грехах наших, и Господь услышит нас». Другой брат спросил того же старца, какое ему иметь делание. Старец сказал: «Когда Авраам зашел в обетованную землю, то купил себе гроб и с гроба начал владение ею». Брат спросил: «Какое значение имеет гроб?» Пимен отвечал: «Это место плача и рыданий». Опять брат спросил того же святого: «Что мне делать с грехами моими?» Великий Пимен отвечал: «Желающий избавиться от грехов, избавляется от них плачем, и желающий сохранить себя от стяжания их, плачем сохраняет себя». Это путь покаяния, преданный нам Писанием и отцами, которые сказали: «Плачьте, потому что другого пути ко спасению, кроме плача, нет». «Плач сугуб», — говорил Пимен Великий, — «делает и хранит». Однажды Пимен шел с Саввою Анувом в окрестностях Диолка. Там они увидели на гробе женщину, бьющуюся и горько плачущую. Они остановились и прислушивались к ней. Когда же несколько отошли, то повстречался им один из тамошних жителей и спросил его Авва Пимен: «Что случилось с этой женщиной? Отчего она так горько плачет?» Тот сказал ему: «У нее умерли муж, сын и брат». Тогда Авва Пимен, обратясь к Авве Анувву, сказал ему: «Говорю тебе, если человек не умертвит всех плотских похотений и не стяжет подобного плача, то не может быть монахом, ибо все жительство монаха состоит в плаче». Возвестили Пимену Великому о кончине Арсения Великого. Он, прослезясь, сказал: «Блажен Авва Арсений, ты плакал о себе в этой жизни. Не оплакивающий себя здесь будет плакать вечно. Невозможно не плакать. Или произвольно здесь, или невольно там, в муках». Некоторые, не занимаясь или занимаясь очень мало душевным деланием, а упражняясь в одном телесном, не без примеси фарисейства — одно телесное делание не может обойтись без фарисейства — нисколько не чувствуют жала совести и обличения ее в греховности. По этой причине признают такое состояние своего спокойствия достойным одобрения. В мнении своем они поддерживаются и утверждаются многими явными добрыми делами своими и похвалою человеческую. На этом основании они считают такое состояние спокойствия прямым последствием деятельности богоугодной, жизнедобродетельной, безукоризненной. Спокойствие обращается по временам в безотчетную радость. Они не останавливаются признавать эту радость благодатную. Горестное самообольщение, душепагубное ослепление. Самообольщение основано здесь на самомнении, а самомнение есть повреждение душевного ока, родившееся от неправильной деятельности и рождающее еще более неправильную деятельность. Возлюбленный брат, спокойствие, которым ты уверяешься в верности пути твоего, есть не что иное, как несознание и неощущение своей греховности, происшедшее и происходящее от нерадивой жизни. А радость, которая по временам рождается в тебе по причине наружного преуспеяния и человеческих похвал, отнюдь не есть радость духовная и святая. Она – плод самомнения, самодовольства и тщеславия. Такое состояние мнимого спокойствия святые отцы называют нечувствием, умерщвлением души, смертью ума прежде смерти тела. Нечувствие или умерщвление души состоит в отъятии и отступлении чувств покаяния и плача от нашего духа, в отступлении спасительного болезнования, называемого сокрушением, от нашего сердца. Безболезненность сердца или мнимое спокойствие есть верный признак неправильности образа мыслей, неправильности подвига, самообольщения. «Какое бы высокое жительство ни проходили мы, — сказал святой Иоанн Лествичный, — но если не стяжали болезнующего сердца, то это жительство ложно, притворно и тщетно». Безболезненность происходит от невнимательной жизни, от безвременных выходов из келии, от безвременных бесед, шуток, смехословия, празднословия и многословия, от насыщения и пресыщения, от пристрастий, от принятия и усвоения тщеславных помыслов, от высокоумия и гордости. «Если не имеешь умиления, — сказали отцы, — то знай, что имеешь тщеславие. Оно-то и не попускает душе прийти в умиление». Путь к достижению умиления есть внимательная жизнь. Начало покаяния происходит от страха Божия и внимания, как говорит святой мученик в Анифате. Страх Божий, отец, есть внимание, а внимание – матерь внутреннего покоя. Той же рождает совесть, которая сие творит. Да душа якоже в некой воде, чистой и невозмущенной, свою зрить некрасоту. И так рождаются начатки и корения покаяния. Внимательная и правильная жизнь по евангельским заповедям, хотя и служит начальной причиной покаяния, но дотоле признается неосененную божественную благодатью и бесплодную, доколе из нее не прозябнут сердечное сокрушение, умиление, плач, слезы, из чего всего составляется истинное иноческое покаяние. Для подтверждения этого важнейшего опытного учения приведем свидетельство святых отцов. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Исшедший из мира с той целью, чтобы уничтожить бремя грехов своих, да подражает сидящему при гробах вне города, и да не пристанет от теплых и горячих слез и безгласных сердечных рыданий, доколе он не увидит, что к нему пришел Иисус, отвалил камень ожесточения от сердца, разрешил ум наш, этого Лазаря, от уз, и повелел слугам своим, ангелам, разрешите его от страстей и оставите идти» — Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 44, — «к блаженному бесстрастию. Если же сего не будет, то нет никакой пользы от исшествия из мира». Святой Исаак Сирский. Вопрос. В чем заключаются достоверные приметы и знамения, от которых и при посредстве ощущения которых подвижник может понять, что он начал зрить в себе, в душе своей, сокровенный плод? Ответ. Когда он сподобится благодати многих слез, проливаемых без понуждения. Слезы положены для ума как некий предел между телесным и духовным, между состоянием страстным и чистотою. Доколе не примет кто этого дарования, дотоле дела подвига его еще находятся во внешнем человеке, и он еще нисколько не ощутил таинственных действий духовного человека. Когда же он начнет оставлять телесные нынешнего века и окажется переступившим предел и вошедшим во внутренность того, что таится во внутренности естества, тогда немедленно достигает этой благодати слез. Слезы начинаются с первой обители сокровенного жительства и возводят подвижника в совершенство любви Божией. Сколько преуспевает он в этом жительстве, столько богатеет слезами, доколе от многого пребывания в них не начнет пить их и при употреблении пищи своей и питья своего. И это есть верный признак, что ум исшел из мира сего и ощутил тот мир духовный. Насколько человек приближается к миру сему, вещественному, умом своим, настолько умаляются эти слезы. Когда же ум совершенно погрузится в сей мир, тогда совершенно лишается этих слез. Это служит признаком, что человек погребен во страстях. Святой Симеон, Новый Богослов. Прежде плача и слез никто да не прельщает нас тщетными словами. Ниже мы сами да прельщаем себя. Нет в нас покаяния, нет истинного раскаяния, нет страха Божия в сердцах наших. Мы не зазрели себя, душа наша не пришла в соощущение будущего суда и вечных мук. Если бы мы зазрели и себя, если бы это стяжали и этого достигли, то немедленно произвели бы и слезы. Без них никогда не возможет ни жестокосердие наше умягчиться, ни душа наша стяжать духовное смирение. Мы не можем быть смиренными. Не соделавшийся таким, не может соединиться со Святым Духом. Не соединившийся ему, не может прийти в видение и разум Божий и недостоин таинственно научиться добродетели смирения. Внимательная жизнь приводит к умилению. А умилением, в особенности, когда оно начнет сопровождаться слезами, доставляется сугубое благодатное внимание. Плач и слезы – дар Божий, и потому при внимательной жизни и спрашивает этот дар прилежную молитву. «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам, Отец ваш Небесный даст духовное благо просящему Него». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7 по 11. «Даст дверь и ключ ко всем духовным благам, плач и слезы. Я, — говорит святой Иоанн Лествичник, — прихожу в удивление, рассматривая самое то качество умиления. Каким образом называемые плач и печаль содержат внутри себя радость и веселье, как сот и мед? Чему из этого мы научаемся? Что такое умиление есть, собственно, дар Божий? Святой Симеон, новый богослов, весьма основательно сказал, что начальная причина плача и слез есть наше произволение. От нас зависит оставить рассеянность, оставить скитание по братским келиям и по знакомым вне монастыря, оставить шутки, празднословие и многословие, положить начало внимательной жизни в молитве и чтении Слова Божия, при воздержании чрева от излишеств и сластей. От такой внимательной жизни непременно прозябнут умиление и плач, особливо, когда прилежными молитвами мы умолим Бога о даровании нам этого спасительного дара. Получив дар, надо хранить его как бесценное сокровище. Точно, он бесценное сокровище и духовное богатство. Он, и будучи приобретен, легко может быть потерян, если мы предадимся рассеянности, развлечению, служению нашим пристрастиям и прихотям, человекоугодию, миролюбию, чревоугодию, пересудам, злоречию, даже многословию. Неприметным образом от состояния умиления мы можем перейти в состояние нечувствия. Так важно состояние нечувствия для невидимого врага нашего, что он всячески старается удержать нас в нем и укрепить, не возмущая ни другими страстями, ни искушениями извне, потому что самомнение и самодовольство, которыми обыкновенно сопутствуются нечувствия, самообольщение и гордость, которые обыкновенно бывают последствиями укоренившегося нечувствия, достаточны для отъятия всех духовных плодов, для погибели. Нечувствие тем страшно, что обладаемый им не понимает своего бедственного состояния. Он обольщен и ослеплен самомнением и самодовольством. «Умиление, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — есть плод делания заповедей и причина всех духовных плодов. Оно — творец и содетель всех добродетелей, о чем свидетельствует все боговдохновенное Писание. И потому желающий отсечь страсти и стяжать добродетели должен прежде всех добродетелей и со всеми добродетелями прилежно взыскивать умиление. Без него он никогда не видит души своей чистой. Если же он не стяжет души чистой, то никак не стяжет тела чистого. Оскверненная риза не может быть вымыта без воды, и без слез невозможно душе омыться и очиститься от скверн и нечистот. Не будем представлять извинений душевредных и суетных, правильнее же вполне ложных, служащих причиной душепогибели, но вседушно взыщем царицу добродетелей. Кто ищет ее от всей души, тот находит ее. Правильнее же она приходит и находит взыскавшего ее с болезнью. И если он имеет сердце более жесткое, чем медь, чем железо, чем камень, соделывает его своим приходом мягче всякого воска. Она есть божественный огонь, разрушающий горы и камни, все углаждающий и притворяющий, изменяющий в вертограды, сады, те души, которые примут ее. Она соделывается в недре этих душ источником, источающим воду жизни. Вода эта непрестанно, как бы из какого водоема, бассейна, нисходит на ближние и дальние места сада и преисполняет души, приемлющие слово с верою. Во-первых, она измывает причастников своих от скверны, потом отмывает страсти, оттирает их, как струпы, которыми покрываются раны, и отвергает их. Говорю, отвергает лукавство, зависть, тщеславие и все другие за этими следующие. Не только делает это, но и как некий пламень, обходящий всюду, мало-помалу истребляет их, пожигая и попаля их ежечасно, как терния. Сперва она возбуждает нас желание совершенных свободы и очищения от страстей. Потом желание Богом отложенных и уготованных благ, любящим Его. Все же это соделывает божественный огонь умиления при содействии слез, правильнее же слезами. Без слез, как мы сказали, ни одно из этих благ никогда не было и не будет ни в нас, ни в ком другом. Невозможно найти в Божественном Писании, чтоб кто когда из человеков, без слез и всегдашнего умиления, очистился или соделался святым, или приял Святого Духа, или узрел Бога, или ощутил Его, вселившимся внутри себя, или приял Его жителем в сердце свое. Ничего этого не могло совершиться, когда не предшествовало покаяние и умиление. Когда слезы, изливаясь как из источника и постоянно наводняя очи, не вымыли душевной храмины и самой души, орошая и прохлаждая душу, объемлемую и воспаляемую неприступным огнем. Говорящие, что невозможно проливать слез и плакать каждую ночь, каждый день, свидетельствуют о себе, что они чужды всякой добродетели. Если наши святые отцы произнесли такое определение, хотящий отсечь страсти, плачем отсекает их, и хотящий стяжать добродетели, плачем стяжевает их, то из всего явствует, что не плачущий ежедневно ни страстей не отсекает, ни добродетели не совершает, хотя и думает, обманываемый самомнением, совершать их. Что пользы, скажи мне, в орудиях какого-либо художества, когда нет художника, который бы знал дать должное употребление и орудию, и веществу? Какая польза от садовника, если он возделывает весь сад, насадит и насеет в нем всякого рода растений, а не прольется свыше дождь на сад, и он не будет напоен водою? Конечно, никакой пользы. Так и тот, кто совершает другие добродетели и трудится в них, не получит никакой пользы без этой святой и блаженной владычицы и совершительницы всех добродетелей. Как царь без подведомственного ему войска бессилен и всеми удобно побеждается и даже не признается царем, необыкновенным человеком, так наоборот, многочисленное войско без царя и военачальника их удобно расстраивается и истребляется врагами. Таковы отношения между плачем и прочими добродетелями. Под подобием войска разумей собрание всех добродетелей новоначального. Под подобием царя и военачальника блаженное рыдание и плач, которыми все войско устраивается в порядок, воодушевляется, поощряется, укрепляется, научается действовать оружием сообразно времени, обстоятельствам, врагам. Плач всем этим распоряжается. Без него множество людей, прочие добродетели, удобно побеждаются. Итак, братья, прежде всех деланий и со всеми деланиями, да будет для всех нас деланием покаяние, с покаянием соединенный плач и плачу сопутствующие слезы. Нет плача без покаяния, нет слез без плача. Эти три друг с другом соединились и связались, и невозможно одному из них явиться без двух других. Мысленный путь покаяния и плача имеет то важное достоинство, что он безопасен от бесовского обольщения или так называемой бесовской прелести. Падший дух, чтобы обольстить подвижника, старается сперва уверить его в достоинстве или достоинствах его, что видно из примеров, помещенных в предшествовавших советах. Как же он обольстит того, кто всеусильно ищет открыть свою греховность, рыдает над той, которая открылась ему, по причине ее возжигается к открытию еще больше, кто все стремление свое заключает в том, чтобы видеть в себе одно и единственное достоинство грешника, чтобы внешнюю и внутреннюю деятельностью приносить Богу сознание и исповедание своей греховности. Когда дьявол, говорит преподобный Григорий Синаид, увидит кого-либо живущим плачевно, не пребывает при нем, отвращаясь смирения, производимого плачем. Хотя враг искушает и плачущих, но удобно познается ими и отражается. Самомнительный, признающий в себе какое-нибудь достоинство, не может отразить бесовского обольщения извне, будучи объят и окован им внутри. Невежественные и лицемерные подвижники признают себя достигшими своей цели, когда они увидят себя святыми, когда такими признает и провозгласит их мир. Они радуются входящему в них самообольщению и самомнению, не понимая, как бедственно самомнение, не понимая, что похвала человеческая служит признаком лжепророка. Признак этот необыкновенно важен. Он дан самим Бога-человеком. «Горе, — сказал Господь, — егда добре рекут вам все человецы, посим во творяху лжепророкам отцы их». Евангелие от Луки, глава 6, стих 26. Горе, душевное горе и бедствие, вечное горе. Истинный инок радуется тогда, когда он начинает усматривать грех свой, когда он, по мнению своему о себе, соделается ниже и грешнее всех ближних своих, когда начнет потрясать его страх суда Божия и страх вечных мук, когда явится в нем чувство преступника и осужденника, когда при молитвах его начнут изливаться потоки слез и исторгаться из груди воздыхания и стенания, когда ум его, очищенный слезами, будет предстоять пред Богом лицом к лицу и видеть невидимого при посредстве сильнейшего ощущения Божие присутствие. О, блаженное видение! При нем преступник может принести истинное раскаяние в соделанных преступлениях, умилостивить всемилостивого обильными слезами, смиренными глаголами, обнажением своего горестного состояния и спросить у человеколюбца Бога прощения, а с ним и множество бесценных, вечных духовных даров. Величайший успех инока – увидеть и признать себя грешником. Величайший успех инока – доказывать всею своей деятельностью искреннее и действительное признание себя грешником. Когда ум начнет зреть согрешения свои, множеством подобные песку морскому, то это служит началом просвещения души и знаком ее здравия, сказал священномученик Петр Дамаскин. Тогда ум может увидеть грехи свои, когда прикоснется к нему благодать Божия. Омраченный падением, сам собою он не способен видеть их. Зрение грехов и греховности своей есть дар Божий. Святая Православная Церковь научает чад своих и спрашивать этот дар у Бога при посте и коленопреклонениях, преимущественно в дни святые Четыридесятницы. Дар зрения грехов своих, своего падения, общения падшего человека с падшими ангелами непостижимо обиловал в великих преподобных отцах. И, несмотря на множество духовных даров, ясно свидетельствовавших о их святости, возбуждал их к непрестанному покаянию и плачу, к непрестанному омовению себя слезами. Изречения, произнесенные отцами из этого состояния, непостижимы для плотских умов. Так Пимен Великий говаривал сожительствовавшим ему братьям. «Братья, поверьте, куда будет ввержен сатана, туда ввергнут и меня. Всяк возносяйся, смирится, смиряя же себя, вознесется», — сказал Господь. Евангелие от Луки, глава 18, стих 14.